Птицы в рясе. Мне всего лишь 4 года, и меня, естественно, оберегают от всех житейских забот и страхов. В моем маленьком мире есть мама и папа-священник, как и у всех детей, в том числе у животных. Я сочиняю рассказы о семействе птиц. Когда у них готов обед, маленькая птичка летит за папой-птицей и тянет его за рясу, мол, за стол. Однажды по улице навстречу нам идет моя сверстница, Ниночка Лаврухина. Рядом с ней мужчина в штатском. «Поздоровайся с папой Ниночки, Ладушка». Я смущена. Оказывается, существуют папы без ряс? Мой мир постепенно расширяется. По клепининской традиции давать детям прозвище меня все называют Ладушкой. Наверное, из-за моей привычки хлопать ручками, играя в ладушки. Папа называет меня Ладик или Ладкин, маму – Томик или Томзик, и употребляет мужской род. Это входит в его грамматику любви. Как интересно работает наша память. В огромном черном пространстве забвения выскакивают короткие, но удивительно точные сценки воспоминаний. Я вижу, как папа стоит на табурете, весь длинный и черный, и собирается пустить по комнате белую бумажную птицу. Я замираю. Во мне растет восторг. Белый треугольник описывает плавный круг и садится на пол. Взрыв счастья или еще. У нас гости. Я сижу у папы на коленях и тереблю его бороду, как бы желая показать, что только у меня есть право вести себя так фамильярно. Вспоминаются детские горести. Я во дворе, где играют ученики приходской школы. Мне не велят с ними возиться, я еще слишком маленькая. Могу лишь наблюдать издалека, и мне невыносимо смотреть, как мой папа бегает с детишками, их ловит и обнимает. Это ведь мой папа, и я еще не готова его отдавать. Вижу себя в храме во время литургии. Мама подносит меня к причастию. Но я расшалилась, хочу обратить на себя внимание наших друзей из хора. Но в этот момент отец с чашей в руках делает очень строгое лицо – и я понимаю, что нарушаю какой-то очень важный порядок, что огорчаю его и еще кого-то, чьи глаза на иконах смотрят на меня неодобрительно. Война запомнилась воем сирен. Когда они начинают выть, люди бегут в бомбоубежище. Но папа придумал сказочку, которая меня успокаивает и обыгрывает пугающий вой. Папин голос. «Жил-был черный кот». И у него был длинный хвост. Попалась коту мышка. «Мышка, мышка, я тебя съем!» Тут вступаю я. «Не ешь меня, черный кот! У меня есть папа и мама и братик!» «А-а-а!» — забывает черный кот. «Раз так, ну беги!» Тем временем либо сирена умолкала, либо сказка повторялась. Дети ненасытны. Так отцу удавалось оберегать меня от страхов войны. К этим историям примешивается все, что я слышала от мамы уже после смерти отца. Она старалась воспитывать нас с братом в его духе и изредка рассказывала нам о коротких 7 годах нашей общей с ним жизни. «Однажды, — вспоминала она, — я ударилась об угол стола, и у меня под глазом появился синяк. Папа так испугался, что схватил пилу, если бы не мама, он отпилил бы все 4 угла. Дети очень чутки к любви и вниманию. Я знала, что меня любят все лурмельские прихожане. Они продолжали заботиться о нас после гибели отца Дмитрия.